САС. По сей день эти части считаются элитными подразделениями британской армии. Самое известное событие, связанное с городом Садом, так называемая «пепельная среда». 1 июля 1942 года, когда казалось, что войска Роммеля вот-вот преодолеют пустыню и ворвутся в Александрию и Каир, британские офицеры сожгли все штабные документы. По слухам, даже воздух почернел от сажи и копоти. Некоторые бумаги подхватил и унес ветер, и некоторое время спустя каирские уличные торговцы начали продавать орешки в бумажных вазочках, скрученных из почерневших, но еще вполне читабельных, совершенно секретных документов. В «Дереве опасности» Оливия Мэнинг описывает впечатление Гарриет Прингл. Цитата. «Над рекой навис густой туман, похожий на дым. Она вдохнула и поняла, что это на самом деле дым. Легкие словно обожгло, и она закашлялась. В саду посольства горел костер. Мужчины и женщины выбегали из здания с коробками и корзинами для бумаг. Слуги бросали бумаги в огонь, а садовники теребили бумажные кипы граблями, чтобы лучше горели». Конец цитаты. Каирская квартира Мэнинг находилась прямо напротив посольства. И, следовательно, она воочию наблюдала все то, что творилось в саду посольства в пепельную среду. В Каир Оливия Мэнинг прибыла вместе с мужем Реджи Смитом, лектором Британского совета. До 1942 года они жили в Бухаресте. Ранние романы Мэнинг объединены в Балканскую трилогию, откуда их переправили в Афины, а затем в Каир, где Оливия получила должность пресс-атташе посольства США. Страница 275. Вскоре они с мужем сделались полноправными членами каирского литературного сообщества, регулярно собиравшегося на вечерах Англо-Египетского союза. Реджи Смит стала редактором литературного журнала «Цитадель», в котором наряду с прочими материалами публиковались статьи, рассказы и стихотворения Оливии и Форстера. Позднее Оливия и Реджи перебрались в Иерусалим. Воспоминания о жизни в Каире и Иерусалиме легли в основу левантийской трилогии Мэнинг, состоящей из романов «Дерево опасности» 1977 года, «Поражение и победа» 1978 и «Сумма вещей» 1980. Вместе «Балканская» и «Левантийская» трилогии составляют цикл «Перипетии войны». Первый из левантийских романов сугубо автобиографичен. В нем излагается история семьи Прингл, Гая и Гарриет, которые бежали из охваченной войной Европы и поселились в Каире, преисполненном страха перед наступлением нацистского экспедиционного корпуса. Как и продолжение, этот роман посвящен важнейшему периоду истории Ближнего Востока, причем исторические события показаны глазами персонажей, живущих в эпоху кардинальных перемен. Персонажи Мэнинг бродят по мгновенно узнаваемому Каиру 1940-х годов, пьют чай и лакомятся сластями в кофейне Гроппи, заказывают выпивку в поблекших барах таких отелей, как Шепердс, Континентал и Мэна. Город Сад, который сама Мэнинг отлично изучила, ее описание предстает сплетением прихотливо изогнутых улиц, местом былого величия и нынешнего отчаяния, где лениво шевелили листвой деревья, и в разгар коматозного полудня громко хлопали дверцы автомобилей, а чей-то командный голос отдавал приказы на английском языке. Конец цитаты. Страница 276. Сегодня город Сад представляет собой район посольских особняков и офисных центров. Сфера британского влияния сократилась до границ посольства. На обсаженных деревьями улочках припаркованы дорогие автомобили, простые смертные сюда, как правило, не заезжают. Дом Оливии Мэнинг, номер 13 по улице Шария Ибрагим-Паша, ничем не выделяется среди остальных. Модернистский проект, помещение которого давно переделали в офисы. Там жужжат факсы и гудят компьютеры. Это мир, радикально отличающийся от того, в котором обитали Мэнинг и ее муж, частенько посещавшие вечеринки в квартире наверху. Эта квартира принадлежала Питеру Стирлингу, брату основателя СС Дэвида Стирлинга, и гости вели беседы, непринужденно лавируя среди огромных ящиков, захваченной у врага амуниции. Еще более значительные перемены, постигшие само посольство. После обретения Египтом независимости по берегу Нила проложили дорогу, отрезавшую часть посольской территории. Сейчас сад посольства обнесен высокой стеной. вдоль которой несутся автомобили. А когда-то Фрейя Старк слушалась здесь всплеск Нильских вод.